Он долго и подробно распространялся о своих спорах с полковником Протеро. «Самовлюбленный невежда!» — в пылу увлечения воскликнул он. «Да, я знаю, он мертв, а о мертвых плохого не говорят. Но даже смерть не влияет на факты. Самовлюбленный невежда — это точная характеристика. Только потому, что он просмотрел пару книжонок, он осмеливался спорить на равных с человеком, который всю жизнь посвятил этой теме. Мистер Клемент, я отдал этой работе всю свою жизнь. Всю свою жизнь я...» Он брызгал слюной от возбуждения. Глэдис Крэм вернула его к земным делам одной короткой фразой. «Смотрите, как бы вам не опоздать на поезд!» — спокойно заметила она. «О!» — маленький человечек запнулся на полуслове и вытащил из кармана часы. «Ну и ну, без четверти быть не может!» «Как начинаете говорить, так все на свете забываете! Что бы с вами стало, если бы я за вами не присматривала, не представляю!» «Вы прав, моя прелесть, совершенно правы!» Он нежно потрепал ее по плечу. «Золото, а не девушка, мистер Клемент, никогда ничего не забывает. Мне сказочно повезло, что я ее нашел!» «Ох, да будет вам, доктор Стоун!» — ответила юная леди. «Вы меня вконец разбалуете!» Я не мог не признаться себе, что мнение второй группы, той, что предсказывает законный брак между доктором Стоуном и мисс Крэм, получает в моем лице поддержку, подкрепленную личными впечатлениями. Мне подумалось, что мисс Крэм по-своему очень умная молодая женщина. «Поторапливайтесь, а то опоздаете», — сказала мисс Крэм. «Да, мне пора. Решительно пора!» Он скрылся в соседней комнате и вышел с чемоданом в руках. «Вы уезжаете?» — спросил я, несколько удивленный. «Хочу съездить в город на пару деньков», — ответил он. «Завтра надо повидать старушку-мать, а в понедельник поговорить с моими поверенными. Вернусь во вторник. К слову сказать, я надеюсь, смерть полковника Протеро ничего не изменит в наших делах. Я имею в виду раскоп. Миссис Протеро не станет возражать, если мы продолжим работу». «Я полагаю, что не станет». Его слова заставили меня задуматься над тем, кто станет распоряжаться в старой усадьбе. Вполне возможно, что Протеро завещала ее Летиции. Я подумал, что было бы интересно ознакомиться с завещанием Протеро. «Уж если что и переворачивает все в доме вверх дном, так это смерть», — заметила мисс Крэм с мрачным удовлетворением. «Рассказать не поверите, какие жуткие склоки иногда поднимаются». «Ну, мне пора, мне пора». Доктор Стоун тщетно пытался удержать в руках одновременно чемодан, большой плед и громадный зонтик. Я бросился на помощь, он запротестовал. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я прекрасно справлюсь сам. Внизу мне, конечно, кто-нибудь поможет». Но внизу не обнаружилось ни коридорного, ни кого-нибудь вообще. Я думаю, они угощались за счет представителей прессы. Время бежало, и мы вдвоем поспешили на вокзал. Доктор Стоун нес чемодан, а я — плед и зонтик. Пыхтя и отдуваясь, доктор Стоун отрывисто бросал рубленные фразы. «Вы очень добры. Неловко вас затруднять. Только бы не опоздать на поезд. Глэдис — славная девушка, просто чудесная девушка, ангельский характер, боюсь. Дома не все гладко. Душа детская, совершенно детская. Уверяю вас, несмотря на разницу в возрасте, у нас много общего».